Не то чтобы Чик не хитрил. Очень даже хитрил, если это надо было. Но он-то знал, что взрослые обитатели их дома, называя его хитрецом, мстят ему, потому что он давно догадался об их взрослых хитростях. Чик давно заметил, что у них во дворе взрослые, разговаривая с маленькими или между собой, очень часто говорят одно, а думают совсем про другое. И хотя Чик никогда не мешал им думать совсем про другое, они почему-то злились на него за то, что он знает про другое. Чик просто удивлялся, почему они так злятся на него за это. Иногда то, про что они думали, было так понятно и близко, что никак невозможно было не догадаться о нем. Когда Чик был совсем маленький, он, слушая, как во дворе один взрослый, разговаривая с другим, говорит одно, а думает про другое, считал, что это такая игра. Чик замечал, что и другой взрослый при этом думает совсем про другое, так что никого никто не обманывает. Он только не понимал, почему они в конце игры не рассмеются и не скажут о том, что они хорошо поиграли. А иногда дома, когда собирались гости, Чик замечал, что начиналась всеобщая игра, когда все говорили про одно, а думали не только про другое, а и просто про разное. Так что Чик не успевал проследить, кто про что думает, или просто уставал следить. Правда, случалось, что взрослые забывали про эту игру, и кто-нибудь из них начинал рассказывать что-нибудь интересное и ничего другого при этом не думал. И тогда Чик с обожанием слушал этого человека. Конечно, и в таких случаях тот мог прерваться, чтобы сказать что-нибудь понарошку. Но Чик на него за это не обижался. Он терпеливо пережидал, как если бы этот взрослый закуривал или опрокидывал в рот рюмку, или произносил тост, не только не имеющий другого скрытого смысла, а вообще никакого смысла не имеющий. Своих товарищей Чик разделял на тех, кто чувствует, что взрослые могут говорить одно, а думать совсем другое, и тех, которые этого не чувствуют. Обычно те, которые не чувствовали этого, были более губошлепистыми и счастливыми детьми. Чик чувствовал, что незнание делает их более беззаботными и веселыми, точно так же, как знание делает людей более уязвимыми. Чик это знал. Вернее, он это знал, но не знал, что знает. Просто он чувствовал, что, например, Оник как раз относится к тем ребятам, которые так и слушают взрослых, развесив уши, не подозревая, что за их словами может скрываться совсем другое. Он чувствовал, что в этой наивности Оника есть какое-то достоинство, которого он, Чик, теперь лишён навсегда. При всем этом он любил Оника и иногда завидовал этому его достоинству простоты. Порой Чик сознательно допускал по отношению к Онику некоторые небольшие, как он считал, несправедливости. Он считал, что ему уж очень легко живется на свете. Вот и теперь, когда они решили отправиться за мастикой, он поручил Онику самое трудное — вынести из дому чистый платок. Дело в том, что после того, как сквозь платок будет процежена расплавленная смола, он сделается непригодным к употреблению. Его остается только выбросить, потому что отмыть невозможно. «Ничего», — думал Чик, — «семья богатого портного от одного платка не обеднеет». Кроме Оника и Чика, в поход должны были пойти две девочки — Сонька и Ника. И еще Лесик, который, как понимал Чик, будет еще большей обузой, чем даже девчонки. Лесик, по слухам, родился с какой-то болезнью, от которой он теперь хромал и заикался. Чик часто задумывался над его странной болезнью, от которой он одновременно хромал и заикался. Чик считал, что он как бы прихрамывает на язык или заикается на ногу. Можно было считать и так, и так. Несмотря на свои недостатки, Лесик был добрым мальчиком, и Чик часто защищал его от ребят. Из-за своей хромоты Лесик плохо держался на ногах. Он мог упасть на ровном месте без всякой причины. Просто нога у него подворачивалась. Однажды, когда он шел по улице, один из соседских мальчишек крикнул ему в шутку: «Лесик, осторожно, упадешь!» Услышав свое имя, Лесик обернулся в его сторону и в самом деле упал. С тех пор на улице в школе пошла гулять эта дурацкая дразнилка. «Лёсик, осторожно, упадёшь!» Нараспев кричал кто-нибудь, увидев, как Лёсик с портфелем ковыляет по улице. Обычно в таких случаях Лёсик с улыбкой оборачивался на этого мальчика, всем своим видом показывая, что он понимает, чего они ждут от него. И, конечно, старался не падать, хотя иногда, правда, очень редко, всё-таки падал. Но даже если и падал, он, также добродушно улыбаясь, вставал, отряхивался и шёл дальше. Лёсика из-за его хромоты родители никогда не пускали со двора. Только в школу отпускали, потому что она была совсем рядом, а больше никуда не отпускали. Конечно же, ему, как и всем ребятам, хотелось сходить на море или на гору, или просто посидеть на улице.